Глава 4. Синга не мог позволить себе довериться такой женщине, как и Кэде, и поэтому ничего больше не сказал ей, он только выслушал ее. Синга не пришлось держаться с ней подобострастно, но зачем, если не для откровенного разговора она пришла к нему? Ведь она действительно была откровенна. Может быть, чтобы оправдать Кинука? Нет, пожалуй, не только ради этого. «Наверное, я должен даже быть благодарен и Хидека, и Икеда», — думал он. Во всяком случае, никаких подозрений об истинной причине их прихода у него не возникло. Но все же самолюбие Синга было задето, и по дороге домой он завернул в небольшой ресторан, где обычно их фирма устраивала приемы. Он уже собрался было войти в зал, но в это время одна из гейш что-то прошептала ему на ухо. «Что?» «Наклонись ближе, ничего не слышу», — сказал он раздраженно, схватив гейшу за плечо. Он тут же убрал руку, но гейша вскрикнула, поглаживая плечо. «Ой, больно!» Синга сделал недовольное лицо, и гейша, прижавшись к нему плечом, увела его на веранду. «Сюда, пожалуйста». Он пришел домой около 11. Сюити еще не вернулся. «Добрый вечер». В комнате напротив столовой Фусака кормила грудью младшую девочку. Опершись на локоть, она подняла голову. «Здравствуй!» — Синга заглянул в комнату. «Сатока спит?» «Да, только что уснула. Еще несколько минут назад она спрашивала меня. Мама, что больше, 10 000 йен или 1 000 000 йен? Что больше, а?» И хохотала. Сказала, чтобы я спросила у дедушки, когда он вернется, и сразу уснула. «Хм, довоенная 10 000 йен и послевоенный 1 000 000 йен», — засмеялся Синга. «Кикука, дай мне стаканчик воды». «Сейчас. Воды? А кушать не будете?» Кикука удивила просьба Синга. Она встала и пошла за водой, только из колодца. «Хлорированная мне не нравится». «Хорошо». «До войны я еще не была замужем. Сатока еще не было», — сказала Фусака, уже лежа в постели. «Что до войны, что после войны, лучше бы не выходить замуж». Услышав скрип колодезного насоса, Ясука сказала: «Как только начинает работать насос, от этого скрипучего звука мне становится холодно. Зимой, когда Кикука рано утром идет к колодцу накачать воды, тебе для чая. Я еще в постели слышу этот скрип и сразу чувствую, холодно на улице. Я все думаю, не поселить ли нам отдельно Сюити с женой», — тихо сказал Синга. «Поселить отдельно? Это было бы лучше, наверное». «Может быть, особенно если Фусака надолго останется у нас». «Мама, я уйду. Если вы из-за меня хотите поселить их отдельно». Фусака встала с постели и подошла к ним. «Лучше я поселюсь отдельно. Вот и все. Наш разговор не имеет к тебе никакого отношения», — раздраженно сказал Синга. «Нет, имеет. Да еще какое. Мне Айхара говорил: отец тебя никогда не любил, поэтому у тебя такой противный характер. Мне так обидно было это слушать, прямо ком к горлу подступал». «Успокойся, пожалуйста, тебе уже 30». «Нет уж, покоя мне не будет, и я не могу успокоиться». Фусака прикрыла свою налитую грудь. Синга устал от всего этого и поднялся. «Бабка, давай ложиться спать». Вошла Кикука со стаканом воды. В другой руке она держала огромный лист. Синга залпом выпил воду. «А это что такое?» — спросил он у Кикука. «Лист мушмулы, еще совсем молодой. Луна светит тускло. Вижу, около колодца что-то колышется, поблескивает. Что это такое?» — подумала. «Смотрю, молодые листья мушмулы. Большие уже стали». «Ты совсем еще как школьница», — ехидно сказала Фусака.